Глава 8. Клеймо. Подозрения Икинга подтвердились. На корабле действительно везли рабов. На следующее утро он пристал с расспросами к рыжему Рональду, и тот признался, что в трюме держит 119 рабов из племени северных странников. Странники были очень дикие, злые и терпеть не могли викингов. Потому-то Икинг дрожал, слушая рокот их проклятий из-под крепко запертого люка в центре задней палубы весь день и всю ночь. Прошло 2 дня. Каждое утро Икинг снимал показания тиколки для Норберта у того в шатре, остаток дня 3 юных героя проводили в мечтах о побеге. Корабль же упорно пыхтел себе на север, и становилось все холоднее. А для подвижного юного дракона нет места лучше, нежели корабль на всех парусах. 2 мелких дракончиков прекрасно проводили время, шныряя среди канатов, путаясь в вантах, съезжая по парусам, пытаясь стырить что-нибудь с корабельной кухни, гоняясь за мышами в трюме, отгрызая рукава у Норбертовых рубах и подметки его башмаков. А Буремуха еще и заигрывала с охотничьими драконами, которые с важным видом восседали рядом на рее. Но оба дракончика избегали рабского люка. У Беззубика при каждом пролете над ним вставали дыбом чешуйки на спине, он шипел от страха и тревоги. 3 юных героя имели время поразмыслить, и поэтому теперь оценивали свои шансы на побег весьма оптимистично. Оставалось только согласовать план. «Ладно», — небрежно бросила Камикадзе, — «я продумала несколько способов. Могу, скажем, переодеться стероидом и обманом заставить одного из этих идиотов-стражников спустить лодку, мол, мы пристаем к айсбергу». «Угу, стражник не примет тебя за другого стероида», — фыркал Рыбьенок. «Они, конечно, идиоты, но не слепые. Камикадзе, в тебе же всего 1 метр росту, ну, не считая рогов. У тебя белая шевелюра, ты женщина, у тебя волосы на лице не растут». «Ага», — отозвалась Камикадзе с очень хитрым видом, прикладывая палец к носу. «Но если я надену очень длинный плащ и встану вам на плечи и приклею к подбородку один из Норбертовых наколенников из медвежьего меха за место бороды, и...» «Все равно не сработает», — возражал Рыбьенок. «Хорошо. Тогда каковы твои предложения, господин Всезнайка?» — сердито огрызалась Камикадзе. «Говорю вам, я повидала больше страхолюдских подземелий и душегубских клеточных лабиринтов, чем вы устриц на обед съели, и из всех из них удрала». Тем временем Норберт наблюдал, как команда кормит странников-рабов. Они открывали рабский люк и бросали вниз еду. «Не слишком ли много хлеба?» — проорал сумасброд в приступе жадности. «Они отказываются грести, а бастующих рабов кормить не положено». А тем временем Беззубик выпендривался перед Буремухой, стараясь показать, какой он прекрасный охотник. Последние 5 минут он гонялся за мошкой среди парусных канатов. Теперь дракончик завис в 1,5 метрах над Норбертовой головой, только слегка трепеща крыльями и следя за мухой глазами. Жужжала муха, летая пьяными зигзагами вокруг Норбертовой головы. Беззубик крался вниз по воздуху так мягко, как только позволяли его мышцы, готовый прянуть. Муха издала еще несколько бесцельных жужжаний и уселась на кончик одного из торчащих Норбертовых усов. «Уряур!» Это со сдавленным воплем котенка, упражняющегося в кунг-фу, Беззубик бросился, выставив когти на Норбертову башку. Сумасброда нельзя было назвать человеком уравновешенным, на самом деле больше всего ему подходило слово «дерганный». Поэтому, ощутив внезапного дракона на голове, он взвыл не хуже пожарной сирены и подпрыгнул в воздух, словно его ужалила пчела. Отчаянно размахивая руками, он толкнул кого-то из астероидов, тот отлетел на Икинга, а Икинг поскользнулся и свалился в люк, едва успев ухватиться за край. Он повис на одной руке и висел бы и дальше, но тут с воплем «Икинг!» и, как был с Беззубиком на голове, Норберт ломанулся на помощь и наступил со всей дури на побелевшие Икинговы пальцы. Икинг полетел в трюм. Тот самый трюм, от падения в который бабушка-медведика только вчера предостерегала викингов, а не то... Именно в этот трюм провалился Икинг, и люк захлопнулся за ним. Повисла короткая пауза, а затем разразился ад. «Арх!» — захрипел Норберт Сумасброд, увидев, что его проводник в Америку пропал, и все его путешествие пошло прахом. «Достаньте его, достаньте его! Они его убьют!» Но команда не могла сразу открыть люк. Ключ куда-то запропастился, и пришлось бежать на поиски. Камикадзе с Рыбьеногом и Норберт отчаянно дергали засовы и пытались сквозь щелки разглядеть, что происходит внизу. Снизу из темноты доносился ужасный шум, крики и вопли. Что же там творилось с Икингом? Икинг падал, падал, падал в черноту трюма и приземлился на бочку с морковкой, хлебом и капустой. Странники как раз начали есть. На миг воцарилась потрясенная тишина, затем поднялся рев. «Это викинг!» — заорал один большой странник в ярости, потрясая цепями. «Убейте его!» — взвизгнула бабушка-медведика, показав подпиленные для пущей остроты зубы и цапнула Икинга за ногу. «Забить его до смерти!» — она завыла по-волчьи. «Это очень маленький викинг», — произнес большой странник уже не так уверенно, когда схватил Икинга и замер с поднятой рукой. Насколько я знал Икинг, все странствующие народы говорили по-драконьи так же свободно, как на родном языке. Примечание. В отличие от викингов, которые в основном утратили искусство разговаривать со змеями. Конец примечания. Поэтому он обратился к ним на драконьем наречии. «Пожалуйста, не убивайте меня», — прошептал он. Ответом ему стало потрясенное молчание. «Этот викинг говорит по-драконьи», — изумленно произнесла бабушка-медведика. «Пожалуйста, не убивайте меня», — повторил Икинг. «Почему это мы не должны убивать тебя?» — спросила бабушка-медведика ужасным гневным голосом. Взгляд ее широко раскрытых глаз гипнотизировал, словно взгляд королевской кобры. «Твой народ убивает моих людей столько, сколько мы себя помним. Вы грабите нас и обманываете нас и продаете нас в рабство. Вся история против тебя, викинг. Так почему же нам тебя не убить?» Икинг никогда прежде не встречал странника, а эта старуха выглядела ужасно. Волосы, свалявшиеся, словно охапка сена, и жутко мрачные печальные глаза, всегда смотрящие куда-то вдаль, словно только что заметили нечто пугающее у тебя за спиной. Она стиснула Икинга за шею костлявой рукой. «Ты викинг, а все викинги хищные, злобные, жестокие поработители драконов и людей. Может, ты и молод, но лучше всего убить тебя сейчас, пока ты не вырос в крысу или в лесу», — сказала она дрожащим от ярости голосом. Ее длинные ногти впились Икингу в шею, и он замер, понимая, что его вот-вот задушат. «Мы не все такие», — только и смог просипеть он. Когда Икинг ухнул в люк, шлем с него свалился и теперь лежал на деревянном полу рядом с хозяином. Маленький медведик все это время таращился на Икингову непокрытую голову и теперь запищал, указывая на Икингову волосы. «Смотри, бабушка, у него нет рогов!» «Что ты лепечешь?» — рявкнула бабушка. «Ты говорила, что викинги — черти, и у них на голове растут рога. Вот почему их шлемы такой странной формы», — ответил медведик. «Но посмотри, у этого рогов нету!» Старуха хмыкнула, ощупывая лохматые рыжие волосы Икинга. «Наверное, они еще слишком маленькие, вот их и не видно. Но поверь мне, они есть. У него несколько шишек и бугорков, из которых вполне могут вырасти рога». «Если вы меня не убьете», — отчаянно взмолился Икинг, — «я вам помогу». Бабушка-медведика издала горький смешок и тряхнула цепями. «Ха, нам никто не поможет», — сказала она, снова распахивая мрачные глаза. «Мы обречены, мы все обречены, ибо я наложила проклятие на этот корабль». «Да, я слышал», — нервно отозвался Икинг, вздохнув про себя. «Только еще одного психа тут не хватало. Но мы идем на север, откуда вы родом, и когда приблизимся к вашим краям, я помогу вам бежать». На миг воцарилась тишина, а затем все прислушивающиеся к беседе странники возбужденно загомонили. Бабушка-медведика, однако, не спешила верить чужаку. «И как ты это сделаешь?» — процедила она, — ты слишком маленький. Найду способ. Я уверен, что найду, мне не впервой. Последовало долгое-долгое молчание. Все смотрели на бабушку-медведика. Она таращилась на Экинга, буравила его взглядом, словно крохотная надежда боролась в ней с горьким опытом долгой жизни. «Ты викинг», — сказала она наконец, — «ты наверняка просто хочешь, чтобы мы тебя отпустили. Выберешься на свободу и забудешь про нас». Она дернула головой в сторону люка наверху. Викинги до сих пор колотили по нему в отчаянных попытках открыть. «Я даю вам слово». «Ха! Слово викинга ничего не стоит», — фыркнула старуха и задумчиво уставилась на пришельца. «Как тебя зовут, викинг?» «Икинг — кровожадный карасик третий», — ответил тот. «Я сын вождя племени хулиганов, стойка обширного». «Принц викингов», — саркастически протянула бабушка-медведика, но Икинг заставил ее остановиться и крепко задуматься. «Как интересно. Мы воистину польщены. Королевская крыса, королевская лиса». Взгляд ее упал на длинный, зловещего вида металлический инструмент, прислоненный к одной из подпиравших потолок трюма балок. Его наконечник, который обмакнули в темно-синие чернила, имел форму извивающейся змеи. «Хорошо же, викинг», — решилась бабушка-медведика, — «ты выиграл. Мы отпустим тебя. Но не просто так. Я поставлю тебе клеймо. Держите его крепко, дикарь, и однолись». «Нет!» — орал Икинг, отчаянно отбиваясь. «Клеймо легко поставить», — медленно проговорила страшная корга, приближаясь к нему с заостренной палкой. «Но невозможно смыть». Она с горечью указала на синюю отметину у себя на руке. «Дайте ему шлем», — велела она дикарю однолису. «Тогда он сможет спрятать клеймо от этих чертей викингов наверху. Они не должны заподозрить, что мы с ним смогли договориться». Вот так бабушка-медведика поставила Икингу чуть выше левого уха клеймо. Всего секунда, и вот уже клеймо стоит и останется там навсегда. Ярко-синяя отметина вроде татуировки. «Теперь ты не сможешь нас забыть», — сказала бабушка-медведика с мрачным удовлетворением. Люк у Икинга над головой наконец распахнулся, и темноту трюма пронзил столб света. Кто-то из странников нахлобучил Икингу на голову шлем, пряча клеймо. В проеме появилась физиономия Норберта Сумасброда, перекошенной багровой от ярости. «Если вы тронули хоть волосок на его голове, я скормлю вас всех омаром!» — прорычал он. «Лезь сюда быстро, парень!» В трюм плюхнулась веревка. «Поклянись клеймом, что поможешь нам бежать, или мы тебя не отпустим!» — прошипела старуха. «Клянусь!» — выдохнул Икинг, едва не плача. А затем ухватился обеими руками за веревку, и его вытащили на палубу. «Вот видишь, бабушка!» — возбужденно сказал медведик. «Мы все-таки не обречены!» «Я просил, чтобы кто-нибудь нас спас, и он спас!» «Еще не спас!» — упрямо сказала бабушка. Люк с лязгом захлопнулся, и они снова остались в темноте. «И вытри нос!» — донесся бабушкин голос из черноты. «Распустил тут сопли!»